Глава 13. Райский сидел целый час, как убитый, над обрывом, на траве, положив подбородок на колени и закрыв голову руками. Все стонало в нем. Он страшной мукой платил за свой великодушный порыв, страдая сначала за Веру, потом за себя, кляня себя за великодушие. Неизвестность, ревность, пропавшие надежды на счастье, и впереди все те же боли страсти, среди которой он не знал ни тихих дней, ни ночей, ни одной минуты отдыха. Засыпал он мучительно, трудно. Сон не сходил как друг к нему, а являлся как часовой, сменить другой мукой муку бдения. Когда он открывал глаза утром, перед ним стоял уже призрак страсти, в виде непреклонной, злой и холодной к нему Веры, отвечающей смехом на его требование открыть ему имя. Имя — одно, что могло нанести решительный удар его горячке, сделать спасительный перелом в болезни и дать ей легкий исход. «Но что она не идет?» — вдруг оглянувшись, сказал он. Он посмотрел на часы. Она ушла в 9:00, а теперь скоро 11:00. Она велела подождать, сказала, что вернется сейчас. Долог этот час. Что она? Где она? В тревоге повторял он. Он взобрался наверх обрыва, сел на скамью и стал прислушиваться, не идет ли. Ни звука, ни шороха. Только шумели падающие мертвые листья. Велела ждать и забыла. А я жду. — говорил он, вставая со скамьи и спускаясь опять 3 шага с обрыва и все прислушиваясь. — Боже мой! Уже ли она до поздней ночи остается на этих свиданиях? — Да кто, что она такое, эта моя статуя, прекрасная, гордая Вера? Она там, может быть, хохочет надо мной вместе с ним. — Кто он? — Я хочу знать, кто он. В ярости сказал он вслух. «Имя! Имя! Я ей орудие, ширма, покрышка страсти!» «Какой страсти?» Им овладело отчаяние, тождественное с отчаянием Марка. 5 месяцев женщина таится, то позволяя любить, то отталкивая, смеется в лицо. «За что такая казнь за увлечение? Что она делает со мной? Не имею ли я права после всех этих проделок отнять у нее ее секрет и огласить таинственное имя?» Он быстро сбежал с крутизны и остановился у кустов, прислушиваясь. Ничего не слышно. «Это, однако, гадко», — говорил он, — «украсть секрет». И сам вступил в чащу кустов. Так гадко, что... И воротился 3 шага назад. «Воровство!» — шептал он, стоя в нерешимости и отирая пот платком с лица. А завтра опять игра в загадки, опять русалочные глаза, опять злобно, с грубым смехом, брошенные мне в глаза «Вас люблю!» Конец пытки, узнаю, — решил он и бросился в кусты. Он крался, как вор, ощупью, проклиная каждый хрустнувший сухой прут под ногой, не чувствуя ударов ветвей по лицу. Он полз на удачу, не зная места свиданий. От волнения он садился на землю и переводил дух. Угрызение совести на минуту останавливало его. Потом он опять полз, разрывая сухие листья и землю ногтями. Он миновал бугор, насыпанный над могилой самоубийцы, и направлялся к беседке, глядя, слушая по сторонам, не увидит ли ее, не услышит ли голоса. Между тем в доме у Татьяны Марковны все шло своим порядком. Отужинали и сидели в зале, позевывая. Ватутин рассыпался в вежливостях со всеми, даже с Полиной Карповной и с матерью Викентьева, шаркая ножкой, любезничая и глядя так на каждую женщину, как будто готов был всем ей пожертвовать. Он говорил, что дамам надо стараться делать приятности. «Где мсье Борис?» — спрашивала уж в пятый раз Полина Карповна и до ужина, и после ужина у всех. Наконец обратилась с этим вопросом и к бабушке. Бог его знает, бродит где-нибудь. В гости в город ушел, должно быть, и никогда не скажет, куда. Такая вольница. Не знаешь, куда лошадь послать за ним. Яков сказал, что Борис Павлович гуляли в саду до позднего вечера. Про Веру сказали тоже, когда послали ее звать к чаю, что она не придет. А ужинать просила оставить ей, говоря, что пришлет, если захочет есть. Никто не видал, как она вышла, кроме Райского. «Скажи Марине, Яков, чтобы барышни, как спросят, не забыли разогреть жаркое, а пирожное отнеси на ледник, а то распустится», — приказывала бабушка. «А ты, Егорка, как Борис Павлович вернется, не забудь доложить, что ужин готов, чтоб он не подумал, что ему не оставили, да не лег спать голодный». «Слушаюсь», — сказали оба. «Полуночники. Право, полуночники», — с досадой и с тоской про себя заметила бабушка, — «шатаются об эту пору, холод этакой». «Я пойду в сад», — сказала Полина Карповна. «Может быть, мсье Борис недалеко. Он будет очень рад видеться со мной. Я заметила, что он хотел мне кое-что сказать», — таинственно прибавила она. «Он, верно, не знал, что я здесь?» «Знал, оттого и ушел», — шепнула Марфенька Викентьеву. «Я вот что сделаю, Марфа Васильевна. Побегу вперед, сяду за куст и объяснюсь с ней в любви голосом Бориса Павловича», — предложил было ей тоже шепотом Викентьев и хотел идти. «Она, пожалуй, испугается и упадет в обморок. Тогда бабушка даст вам знать, что вы думали», — отвечала она, удерживая его за рукав. «Я пойду на минуту, позвольте, я приведу беглеца», — настаивала Полина Карповна. «Идите, Бог с вами», — сказала Татьяна Марковна, — «да глаз не выколите. Вон темнота какая. Хоть Егорку возьмите, он проводит с фонарем». «Нет, я одна, не нужно, чтобы нам мешали». «Напрасно», — вежливо заметил Тит Никоныч. «В эти сырые вечера отнюдь не должно позволять себе выходить после 8 часов». «Я не боюсь», — сказала Крицкая, надевая мантилью. «Я бы не смел останавливать вас», — заметил он, — «но один врач, он живет в Дюссельдорфе, что близ Рейна, я забыл его фамилию, теперь я читаю его книгу и, если угодно, могу доставить вам». Он предлагает отменные гигиенические правила. Он советует... Он не кончил, потому что Полина Карповна ушла, сказав ему только, чтобы он подождал и отвез ее домой. «С полным удовольствием, с полным удовольствием», — говорил он, кланяясь ей вслед и затворяя за ней двери ко двору и саду. Глава 14. Немного спустя после этого разговора над обрывом в глубокой темноте послышался шум шагов между кустами. Трещали сучья, хлестали сильно задеваемые ветки, осыпались листы и слышались торопливые широкие скачки, взбиравшегося на крутизну, будто раненого или испуганного зверя. Шум все ближе, ближе. Наконец, из кустов выскочил на площадку перед обрывом Райский, но более исступленный и дикий, чем раненый зверь. Он бросился на скамью, выпрямился и сидел минуты две неподвижно, потом всплеснул руками и закрыл ими глаза. «Во сне это или наяву?» — шептал он точно потерянный. «Нет, я ошибся. Не может быть! Мне почудилось!» Он встал, опять сел, как будто во что-то вслушиваясь, потом положил руки на колени и разразился нервическим хохотом. «Какие тут еще сомнения, вопросы, тайны!» — сказал он и опять захохотал, качаясь от смеха взад и вперед. «Статуя, чистота! красота души, вера, статуя, а он и пальто, которое я послал изгнаннику, валяется у беседки, и пари свое он взыскал с меня, 220 рублей до прежних 80, да-да, это 300 рублей, Секлитея Бурдалахова. Он захохотал снова, как будто застонал. Потом вдруг замолчал и схватился за бок. «О, как больно здесь!» — стонал он. «Вера — кошка! Вера — тряпка, слабонервная, слабосильная! Из тех падших жалких натур, которых поражает пошлая чувственная страсть, обыкновенно к какому-нибудь здоровому хаму! Пусть так! Она свободна! Но как она смела ругаться над человеком, который имел неосторожность пристраститься к ней, над братом, другом, — с яростью шипел он. «О, мщение, мщение!» Он вскочил и в мучительном раздумье стоял. «Как мщение?» «Бежать к бабушке, схватить ее и привести сюда. С толпой людей, с фонарями, осветить позор и сказать: вот змея, которую вы 23 года грели на груди!» Он махнул рукой и приложил ее к горячему лбу. «Подло, Борис!» — шептал он себе. «И не сделаешь ты этого. Это было бы мщение не ей, а бабушке, все равно, что твоей матери». Он уныло опустил голову, потом вдруг поднял ее и с бешенством прыгнул к обрыву. А там совершается торжество этой тряпичной страсти. «Да-да, эта темная ночь скрыла поэму любви!» Он презрительно засмеялся. «Любви!» — повторил он. «Марк! Блудящий огонь, буян, трактирный либерал!» «Ах, сестрица, сестрица! Уж лучше бы вы придержались одного своего поклонника!» — ядовито шептал он. «Рослого и красивого Тушина. У того и леса, и земли, и воды, и лошадьми правит, как на Олимпийских играх. А этот...» Во время общегреческих игр в честь Зевса, происходивших раз в 4 года в городе Олимпия, проводились состязания колесниц, запряженных 4 лошадей. Он с трудом перевел дух. «Это наша партия действия», — шептал он. «Да, из кармана показывают кулак полицмейстеру, проповедуют горничным да дьячихам о нелепости браха, с Фейербахом и с мнимой страстью к изучению природы вкрадывается в доверенность женщин и увлекает вот этаких слабонервных умниц. Погибай же ты, жалкая самка, тут, на дне обрыва, как тот бедный самоубийца. Вот тебе мое прощание». Он хотел плюнуть с обрыва,